Я понял, что писателя делает поэтический напор прочувствовать впечатление, как будто слова спасаются от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, и вырываются, выбегают на бумагу. Я не задаю вопроса, для чего роман написан, и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто тревожащее вас требует выхода на бумагу, требует записи, и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами. Они в сущности своей то же самое, что стихи, остаются идеи, требующие трибуны не стихотворной. Ваш роман поднимает много вопросов, слишком много, для того, чтобы перечислить и развить их в одном письме. И первый вопрос о природе русской литературы. У писателей учатся жить. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни. Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы. Это осуществимо лишь тогда, когда в романе налицо правда человеческих поступков, то есть правда характеров. Это другое, нежели правда наблюдений. Я давно уже не читал на русском языке чего-либо русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского. «Доктор Живаго» лежит, безусловно, в этом большом плане. И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами, словарем. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою, или побежденной, или согласиться пойти за ними, или их дополнить, я говорю с его героями, как с людьми у себя в комнате. Что мне за дело до архитектуры романа? Она, вероятно, есть, как эти внутренние своды в Анне Карениной. Но я встречаюсь с писателем, как бедный читатель, лицом к лицу с его мыслями и чувствами, без романа, забывая о художественной ткани произведения. Вот почему нет мне дела, роман ли «Доктор Живаго» или картины полувекового обихода, или еще что. Там много таких мыслей, высказанных Веденяпиным, Ларой, самим Живаго, о которых мне хочется думать, и все это отдельно от романа живет во мне, и душевная тревога, поднятая этими мыслями. Обратили ли вы внимание, конечно, вы ведь все видите и знаете, что в сотнях и тысячах произведений нет думающих героев? Мне кажется, это потому, что нет думающих авторов. Это в лучшем случае. К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью. Когда-то на севере, в удивительнейшем образом возникших литературных разговорах, спорили мы о литературе будущего, о языке художественных произведений грядущих лет. Ближайшим поводом, мне помнится, был сценарий Чаплина «Комедия убийств». Сценарий этот вы знаете, он с сильным налетом Достоевщины в хорошем смысле. Талантливый сценарий. Один из участников разговора энергично защищал ту точку зрения, что языком художественной литературы будущего явится язык киносценария, экономный и компактный, и что все к этому идет. Романы пишутся рыхлые, и никто их не может прочитать, кроме кормящихся возле этих романов критиков. Я решительным образом говорил против, видя в киносценарии своеобразный basic English, устраняющий тонкость и глубину передачи ощущения. Я, соглашаясь с характеристикой выходящих романов, выражал тогда надежду, что русская литература не прервется, что кто-нибудь настоящий и большой напишет такой роман, который, может быть, и будет разодран критикой в куски, но все разорванные части срастутся, и роман будет снова жить. Мне думается, «Доктор Живаго» и есть такой роман. Дело ведь не в том, устремлен ли он в будущее, или это факел, озаряющий лучшее из прошедшего. По времени, по событиям, охваченным «Доктором Живаго», есть уже такой роман на русском языке. Только автор его, хотя и много написал разных статей о родине, вовсе не русский писатель. Проблемность — вторая отличительная черта русской литературы. Вовсе чужда автору гиперболоида или аэлиты. Вхождение по мукам можно удивиться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета, но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. Хождение по мукам — роман для трамвайного чтения. Жанр весьма нужный и уважаемый. Но при чем тут русская литература? Ну уж лучше по порядку, от страницы к странице. Великолепен рыдающий мальчик на свежем могильном холме, протягивающий руки в повествование. Сейчас отвыкли от такой прозы, весомой, требующей внимания. Это я не о мальчике, а обо всем романе. Никем вслух не уважается то, что тысячелетиями волновало человеческую душу, что отвечало на самые сокровенные ее помыслы. Выработан, может быть, лучшими умами человечества и гениальными художниками язык общения человека со своей лучшей внутренней сущностью, всеми этими апостолами и позднее таким писателем, как Иоанн Златоуст, умевший управлять всеми тайнами человеческой души вперед на тысячелетия. Я читывал когда-то тексты литургии, тексты пасхальных служб и богослужения Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их, великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие. Толстой понимал всеконечность Христа хорошо, стремясь со своей страшной силой поднять из той же почвы новые гигантские деревья жизни. А Лютер? И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства? И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу? Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всеночной, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет. А как же быть мне, видавшему богослужение на снегу, без рис, среди тысячелетних лиственниц, с наугад рассчитанным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими на таежное богослужение? Об истории, как установлении вековых работ по последовательной разгадке смерти, очень интересно. Я не думал об истории в таком оптимистическом разрезе. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но раскрытие думающего человека, абсолютно утраченное, возвращает нас к Толстому и Достоевскому. Я Достоевского намеренно тут везде вставляю. Он, видите ли, представляется мне совершенным образом писателя как такового, более совершенным, чем Толстой, хотя, может быть, и не таким великим, всеобъемлющим. Так что же такое роман, да еще «Доктор Живаго», которого долго-долго до половины романа нет? Нет еще и тогда, когда во весь рост и во весь роман развернулась подлинная героиня первой половины картин во всем своем обаянии, только отчасти тургеневско-достоевская, чистейшая, как хрусталь, сверкающая, как камни ее свадебного ожерелья, Лара Гишар. Очень вам удался портрет ее, портрет чистоты, которую никакая грязь, никаких комаровских не очернит и не запачкает. Я таких лар, ну, не таких, а поменьше, помельче, знавал. Она живая в романе. Она знает что-то более высокое, чем все другие герои романа, включая Живаго, что-то более настоящее и важное, чем она ни с кем не умеет поделиться, хотя бы и хотела. Имя вы ей дали очень хорошее. Это лучшее русское женское имя. Это имя женщин русской горестной судьбы. Имя бесприданницы, героини удивительной пьесы, необычайной для Островского. И в то же время имя женщины, героини моей юности, женщины, в которую я по-мальчишески был влюблен без памяти, и эта влюбленность очищала, поднимала меня, если можно влюбиться раза два, видав ее издали на улицах, сотни раз перечитывая каждую строку, которую она написала, и видеть, как ее в гробу выносят из дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер я не имел силы идти. Но обаяние ее и теперь со мной, оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее удивительными книгами, начисто изъятыми давно из всех библиотек, не ее биографией, короткой, блестящей и стремительной. Оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне, против всяких естественных законов. Вы-то знали ее, вы даже стихотворение о ней написали. Но я не о ней, а о Ларисе Гишар. Все правдиво в ней. И труднейшая сцена падения Лары не вызывает ничего, кроме ощущения нежности и чистоты. 61-я страница. И даже в воспоминании о мерзком она шагает словно по воздуху, гордая, воодушевляющая сила. Женщины вам удаются лучше мужчин. Это кажется присуще самым большим нашим писателям.